По разглашению хозяина, публика стала собираться смотреть, как некоторый барин уничтожает в одиночку целого и жирного каплуна. Нелединскому надоело давать зрителям даровой спектакль, и хозяин гостиницы был наказан за нескромность свою. Для домашнего наказания в кабинете Шишковского находилось кресло особого устройства. Приглашенного он просил сесть в это кресло, и как скоро тот усаживался, одна сторона, где ручка по прикосновению хозяина вдруг раздвигалась, соединялась с другой стороной кресел и замыкала гостя так, что он не мог ни освободиться, ни предотвратить того, что ему готовилось. Тогда по знаку Шишковского люк с креслами опускался под пол. Только голова и плечи виновного оставались наверху, а все прочее тело висело под полом. Там отнимали кресло, обнажали наказываемые части и секли. Исполнители не видели, кого наказывали. Потом гость приводим был в прежний порядок и с креслами поднимался из-под пола. Все оканчивалось без шума и огласки. Раз Шишковский сам попал в свою ловушку. Один молодой человек, уже бывший у него в переделке, успел заметить и то, как завертывается ручка кресла, и то, от чего люк опускается. Этот молодой человек провинился в другой раз и опять был приглашен к Шишковскому. Хозяин по-прежнему долго выговаривал ему за легкомысленный поступок и по-прежнему просил его садиться в кресло. Молодой человек отшаркивался, говорил: «Помилуйте, ваше превосходительство, я постою, я еще молод». Но Шишковский все упрашивал его и, окружив его руками, подвигал все ближе и ближе к креслам и готов уже был посадить сверх воли. Молодой человек был очень силен. Мгновенно схватил он Шишковского, усадил его самого в кресло, завернул отодвинутую ручку, топнул ногой, и кресло с хозяином провалилось. Под полом началась работа. Шишковский кричал, но молодой человек зажимал ему рот, и крики, всегда бывавшие при таких случаях, не останавливали наказание. Когда порядочно высекли Шишковского, молодой человек бросился из комнаты и убежал домой. Как освободился Шишковский из засады, это осталось только ему известно. Шишковский, 1727-1794 годы, чиновник тайной канцелярии. После ее упразднения, 1762 год, состоял при тайной экспедиции первого департамента Сената в должности обер-секретаря. Фактически, на протяжении нескольких десятилетий, глава политического сыска в России. Для разбора всех книг и сочинений, отобранных большую частью у Новикова, а также и у других, составлена была комиссия. В ней был членом Гейм Иван Андреевич, составитель немецкого лексикона, которого жаловала императрица Мария Федоровна. И он-то и рассказывал, что у них происходило тут сущее аутодафе, публичное сожжение на костре. Чуть книга казалась сомнительную, ее бросали в камин. Этим более распоряжался заседавший от духовной стороны архимандрит. Однажды разбиравший книги сказал: «Вот это духовного содержания, как прикажете?» «Кидай ее туда же!» — вскричал отец-архимандрит. «Вместе была, так она, дьявольщины, наблошнилась!» Разумовский. В 1770 году, по случаю победы, одержанной нашим флотом над турецким при Чесме, митрополит Платон произнес в Петропавловском соборе в присутствии императрицы и всего двора речь, замечательную по силе и глубине мысли. Когда Вития, к изумлению слушателей, неожиданно сошел с амвона гробницы Петра Великого и, коснувшись ее, воскликнул: «Восстань теперь, великий монарх! Отечество нашего отец! Восстань теперь и воззри на любезное изобретение свое!»